Он проснулся поздно днем, с воспоминанием о поражении. Лишь через некоторое время он вспомнил, что на самом деле выиграл. Никогда еще победа не была такой горькой. Завтракал он на террасе в одиночестве, наблюдая за флотилией парусников, двигающихся по узкому фьорду, яркие паруса на свежем ветру. Он держал чашку в правой руке, которая побаливала, он чуть было не расцарапал ее до крови, разломав пластинку из комплекта одержания, под конец игры в стыкен. Он надел длинное пальто, штаны и короткую юбку. И отправился на длительную прогулку вдоль берега фьорда. К морю и дюнам, нанесенным ветром, где располагалась деревня Хасизия, там он родился. И там еще оставался кое-кто из его немалой семьи. Он шагал по прибрежной тропинке в сторону дома, минуя расщепленные, искалеченные ветрами деревья. Под ногами вздыхала трава, над головой кричали морские птицы. Ветер под рваными облаками был холодным и освежающим. Посреди моря, за деревней Хасизия, там откуда приходила погода, виднелась высокая завеса дождя под темным фронтом грозовых туч. Он плотнее закутался в пальто и поспешил к дальним силуэтам низких, ветхих домиков. Нужно было добираться подземным автомобилем, подумал он. Вдали ветер вырывал горсти песка из берега и бросал их прочь от моря. Он моргнул, глаза его заслезились. Гурджи. Голос прозвучал довольно громко. Громче, чем звук дышащей под ногами травы и ветра, играющего в ветвях. Он прикрыл глаза козырьком ладони, повернулся. Гурджи. Он всмотрелся в тень разбитого, покосившегося дерева. Маврин Скелл, это вы? Он самый. Ответил маленький автономник, подлетая к человеку на тропинке. Гурджо посмотрел в сторону моря и снова пошел по тропинке к дому, а автономник последовал за ним. Дело в том, сказал Гурджо, поворачиваясь к машине и смотря на нее с расстояния в несколько шагов, что я не могу останавливаться. Если я промокну, то... Нет, постойте, я должен с вами поговорить, это важно. Тогда давайте говорить на ходу, сказал он, испытывая внезапный приступ раздражения. Он пошел дальше. Автономник облетел его и остановился перед ним на уровне лица, так что Гурджо волей-неволей пришлось остановиться. Речь пойдет об игре в Стрейкинг прошлой ночью и этим утром. Кажется, я уже вас поблагодарил, сказал Гурджо машине и бросил взгляд вперед, за автономника. Фронт шквала уже дошел до дальнего конца Хасисской гавани. Черные тучи были почти над головой, погружая окрестности в темноту. И кажется, вы говорили, что не откажете мне в помощи. Неужели? Сказал Гурджо скорее с язвительной ухмылкой, чем с улыбкой. И что же это я могу сделать для вас? Помогите мне вернуться в контакт. Тихо сказал Маврин Скелл. Голос его почти терялся в шуме ветра. Не говорите глупостей. Гурджо, протянув руку, отодвинул машину в сторону и шагнул дальше. В следующее мгновение он свалился в траву рядом с тропинкой, словно его толкнуло в плечо что-то невидимое. Он в удивлении уставился на малую машину, парящую над ним, а руки его ощупывали влажную землю. И трава по обе стороны от него издавала шипящий звук. «Ах ты, маленький», — сказал Гурджо, пытаясь подняться, но тут же был снова отброшен назад. Он сидел на земле в недоумении, не веря происходящему. Никогда еще машина не применяла против него силу. Это было неслыханно. Он снова попытался подняться, в груди рождался крик, полный гнева и раздражения. Он обмяк. Крик замер во рту. Он почувствовал, как его отбросило на траву. Он лежал, глядя на черные тучи. Он мог двигать только глазами, ничем больше. Он вспомнил перестрелку с ракетами, когда число попаданий в него выросло сверх всякой меры. Скафандр не давал ему пошевелиться. Теперь было еще хуже. Это был паралич. Он не мог ничего. Он боялся, что остановится дыхание. Остановится сердце. Язык западет в дыхательное горло. Откажет. Сфинктер. В поле зрения вплыл Марвин Скелл. Послушайте меня, жирный Гурджи. Несколько холодных капель дождя упало на траву и на лицо человека. Послушайте меня, вы мне поможете, хотите вы или нет. Весь наш разговор, каждое ваше слово, каждый ваш жест этим утром записан. Если вы мне не поможете, эта запись будет обнародована, все будут знать, что вы выиграли у Альцхаб с помощью мошенничества. Вы меня понимаете? Жернгурджи, вам все ясно? Вы понимаете, что я сказал? Есть название, старое название тому, что я делаю, если вы еще не догадались. Это называется шантаж. Машина сошла с ума. Любой человек мог создать все, что угодно. Звук, живые картинки, запах, прикосновение. Были машины, специально для этого предназначенные. Их можно было заказать в магазине и писать какие угодно картины, неподвижные или подвижные. А если хватало времени и терпения, вы могли придать им правдоподобие, словно это было снято обычной камерой. Вы попросту могли создать любой киноэпизод по вашему желанию. Некоторые пользовались подобными машинами ради удовольствия или ради мести, фабрикуя истории, в которых с их врагами или друзьями случались жуткие или смешные происшествия. Там, где подлинность того или иного события не могла быть доказана, шантаж становился бессмысленным и невозможным в обществе наподобие культуры, где было разрешено почти все, а власть отдельного человека и деньги практически перестали существовать. Шантаж был вдвойне неуместен. Машина и в самом деле сошла с ума. Уж не собирается ли она убить его? Гурджо покрутил эту мысль у себя в голове, заставляя себя поверить в то, что такое возможно. Я знаю все, что у вас в голове, Гурджо. Вы думаете, что у меня нет доказательств? Я, мол, мог все это сфабриковать, мне никто не поверит. Ошибаетесь. У меня была связь в реальном времени с моим приятелем, одним из разумов 00. Сочувствующих мне. Он всегда знал, что из меня вышел бы превосходный оперативник, и добивался моей реабилитации. То, что происходило между нами сегодня утром, записано в мельчайших подробностях разумом, имеющим безупречную нравственную репутацию, и на уровне безукоризненной достоверности, обеспечиваемой существующими средствами связи. То, что у меня есть против вас, не может быть сфальсифицировано. Гурджи, если не верите, спросите у вашего друга Малкнея. Он подтвердит вам все, что говорю я. Он, может, глуп и невежествен, но по крайней мере, должен знать, где искать истину. Капли дождя ударили по беспомощному, расслабленному лицу Гурджо. Челюсть у него отвисла, рот был открыт, и он опасался, что может в конце концов захлебнуться в хлынувшем дожде. Над ним двигалось небольшое тело автономника, обдаваемое струями дождя, которые становились все толще и хлестали Гурджо все сильнее. Вы хотите знать, что именно мне от вас надо? Гурджо попытался пошевелить глазами, ответить нет, чтобы досадить автономнику. Но тот, казалось, ничего не заметил. Помощь. Мне нужна ваша помощь. Мне нужно, чтобы вы замолвили за меня словечко. Мне нужно, чтобы вы отправились в контакт и присоединились к тем, кто требует моего возвращения к активной деятельности. Машина резко приблизилась к его лицу, и он почувствовал, что его тянут за ворот пальто. Голова и верхняя часть туловища Гурджо приподнялись над мокрой землей. Он беспомощно смотрел на вороненый корпус маленькой машины. Карманный размер, подумал он, жалея, что никак не может моргнуть. И еще он подумал, что если уж не может моргнуть, то остается только радоваться дождю. Карманный размер автономника вполне можно было бы засунуть в один из больших карманов пальто. Гурджо разбирал смех. Вы что, не понимаете, что они со мной сделали? Меня кастрировали, выхолостили, парализовали. Как вы теперь себя чувствуете? Полная беспомощность, но при этом вы знаете, что они лишены конечностей, хотя и не можете пошевелить ими. Именно это чувствую и я, но при этом знаю, что и конечности у меня нет. Можете это понять? Можете. Вам известно, что в нашей истории люди лишались конечностей целиком и навсегда. Вы помните историю вашего общества? Мой маленький жирный Гурджи, помните? Машина отпустила Гурджо, и он снова упал на землю. Зубы лязгнули и прикусили кончик языка. Солоноватый вкус заполнил рот. Теперь я и в самом деле захлебнусь, подумал он, в собственной крови. Он ждал настоящего ужаса. Дождь заливал ему глаза, но он не мог плакать. Ну, так вот, представьте это, только в 10 раз, во много раз хуже. Представьте, что чувствую я, созданный, чтобы стать хорошим солдатом, сражаться за все, что нам дорого, находить и сокрушать варваров вокруг нас. Всего этого нет, Жирный Гурджи. Все уничтожено. Исчезло. Мои сенсорные системы, мое оружие, мой объем памяти. Все это урезано, сведено на нет, искалечено. Я заглядываю в ракушки Строикина. Я могу уложить вас на землю своим восьмикратным полем и удерживать так с помощью электромагнитного эффектора. Но это ничто, жирный Гурджи. Сущее ничто. Слабый отзвук. Тень того, что было. Ничто. Машина отлетела вверх и слегка в сторону. Она вернула ему способность владеть телом. Гурджо с трудом поднялся с влажной земли и пальцами потрогал язык. Кровотечение прекратилось, кровь свернулась. Он сел. Голова слегка кружилась, он пощупал затылок там, где ударился им о землю, никаких повреждений. Он посмотрел на маленький, весь в каплях корпус машины, парящий над тропинкой. «Мне терять нечего, Гурджи, помогите мне, или я погублю вашу репутацию. Только не думайте, что это пустые слова. Даже если это для вас ничего не значит, хотя я и сомневаюсь, я сделаю это просто ради удовольствия доставить вам несколько неприятных минут. Если же это для вас значит все и вы на самом деле покончите с собой, в чем я тоже очень сильно сомневаюсь, то я все равно сделаю это. Я еще никогда не убивал человека, наверное. Мне дали бы такую возможность где-нибудь, когда-нибудь, если бы приняли в 00. Но меня устроит и доведение до самоубийства». Гурджо протянул руку к машине. Пальто на нем стало тяжелым. Штаны пропитались водой. «Я вам верю». «Хорошо. Что я могу сделать?» «Я уже сказал», — ответил автономник, перекрывая голосом вой ветра в кронах деревьев и шуршание дождя в траве. «Замолвите за меня слово. Вы влиятельнее, чем вам кажется. Воспользуйтесь своим влиянием. Я видел вашу почту, Гурджи. Вы что, не знаете, что такое приглашение с ВСК? Считайте, что контакт предлагает вам должность. Неужели вас не учили ничему, кроме игр? Вы нужны контакту. Официально контакт никогда не охотится за мозгами. Вы сами должны подать заявление, а если уж вас примут, тогда дело другое. Чтобы попасть в 00, вы должны ждать приглашения. Но вы им нужны, это точно. Боги милостивые, неужели вы не понимаете намеков? Даже если вы правы. Что, по-вашему, я должен делать? Пойти в контакт и сказать, возьмите этого автономника назад. Не будьте глупцом. Я даже не знал бы, с чего начать. Он не хотел ничего говорить о визите автономника из контакта тем вечером. Но этого и не потребовалось. А разве они уже не связывались с вами позапрошлым вечером? Гурджо с трудом поднялся на ноги. Отряхнул песок с пальто. Ветер налетал порывами, снося капли дождя. Деревенька на берегу и ветхий домишко его детства были почти невидимы за темной завесой ливня. Да, жирный Гурджи, я наблюдал за вами. Я знал, что контакт заинтересован в вас. Понятия не имею, что им могло понадобиться от вас. Но предлагаю вам самому это выяснить. Даже если вы не захотите играть, настоятельно советую вам хорошенько попросить за меня. А я стану за вами наблюдать и узнаю, сделали вы это или нет. Сейчас я вам это докажу. Смотрите. Перед корпусом автономника, словно странный плоский цветок, раскрылся экран, образовав квадрат со стороной около четверти метра. Экран загорелся среди дождевой хмари, и на нем появился сам Маврин Скелл над каменным столом в доме Хафлиса, внезапно засверкавший ослепительным белым светом. Сцена была снята сверху, вероятно. Маврин Скелл расположился близ одного из каменных выступов над террасой. Гурджо снова видел, как ярко светилась дорожка углей, видел бумажные фонарики и падающие цветы. Он услышал слова Хамлиса, вот ведь горе. Неужели я сказал что-то для него обидное? Он увидел улыбку на своем лице в тот момент, когда садился за игру. Сцена померкла. Появилось новое нечеткое изображение, тоже вид сверху, кровать. Его кровать в главной комнате и кроха. Он узнал маленькие руки Рен Миглан. Ее пальцы. Все в кольцах, разминающие его спину снизу. Звук тоже был записан. Ах, Рен. Детка, красавица, любимая. Жирно. «Ах ты сволочь», — сказал он автономнику. Сцена поблекла, звук умолк. Экран сжался и вобрался назад в тело автономника. Так что не забывайте об этом, жирный Гурджи. Эти эпизоды было легко сфальсифицировать. Но мы-то с вами знаем, что они настоящие, правда? Я же вам говорил, что наблюдаю за вами. Гурджо сплюнул кровь. Это непозволительно. Никому не разрешается так себя вести. Вам это... Не сойдет с рук, да, может быть. Но, видите ли, меня ничуть не тревожит, сойдет мне это с рук или нет. Хуже мне не станет. Я так или иначе попытаюсь добиться своего. Он замолчал. Встряхнулся. Освобождаясь от капель, потом образовал вокруг себя сферическое поле и удалил влагу с корпуса. Очистив его и защитив от дождя. Вы что, не понимаете, что они со мной сделали? Лучше бы мне никогда не появляться на свет, чем против воли вечно слоняться по культуре, помня о том, что я потерял. Они вырвали мне когти, удалили мне глаза и выпустили меня в рай, созданный для других. Они назвали это состраданием. Я называю пыткой. Это паскудство, Гурджи, варварство, дьявольщина. Вспоминайте это старое слово. Вижу, вспоминаете. Так попытайтесь же представить, что я могу чувствовать и что могу сделать. Подумайте об этом, Гурджи. Подумайте о том, что вы можете сделать для меня и что я могу сделать для вас. Машина снова отплыла от него, под хлещущими струями. Холодные капли разбивались о верхушку невидимого шара, образованного полем. Маленькие струйки воды сбегали по прозрачной поверхности сферы, стекали вниз неиссякающим ручейком и падали в траву. Я еще с вами свяжусь. Счастливо, Гурджи. Автономник метнулся в сторону, стремглав пронесся над травой. Потом устремился в небо, образуя серый конус среди дождевых струй. Через несколько секунд Гурджо потерял его из виду. Он постоял, отряхивая с промокшей одежды песок и травинки. Потом повернулся и сквозь дождь и шквальный ветер побрел туда, откуда пришел. Он оглянулся один раз, посмотреть на дом, в котором вырос. Но очередной шквал, налетев из-за невысоких подвижных дюн, не позволил ему увидеть ничего, кроме бесформенного, полуразвалившегося сооружения.